Ну и матушка. У матушки Эдди зубы лошажьи были. У меня тоже, я помню, идем мы с ней как-то на горку в магазин, а она говорит: «Генри, нам с тобой нужны скобки на зубы, мы ужасно выглядим». А я с ней такой гордый на эту горку шел, на ней узкое ситцевое платье, желтое в цветочек, высокие каблуки, она попой виляла, а каблучки по цементу цок-цок-цок. И я думал, вот иду с матушкой Эдди, она идет со мной, и вместе мы вот идем в горку. Собственно, и все. Я зашел в магазин, меня предки за хлебом послали, а она там себе тоже что-то купила. И все. Мне нравилось ходить к Эдди. Его матушка все время сидела в кресле со стаканом. Ноги одну на другую закидывала очень высоко, так что, видать, докуда у нее доходят чулки, где голая начинается. Матушка Эдди мне нравилась. Настоящая дама. Я приходил, она говорила: «Привет, Генри». Улыбалась и юбку не отдергивала. Папаша Эдди тоже говорил «привет». Он был здоровый мужик, тоже там сидел со стаканом. В 1933-м найти работу было нелегко, а кроме того, папаша у Эдди работать не мог. В Первую мировую он служил авиатором, и его сбили. У него в руках не кости были, а проволока. Поэтому он просто сидел и пил с матушкой Эдди. Там, где они пили, было темно, только матушка Эдди все равно часто смеялась. Мы с Эдди клеили модели аэропланов, дешевые, из бальзы. Летать они не летали, мы их просто двигали по воздуху руками. У Эдди был спад, а у меня фокер. Мы посмотрели «Ангелов ада» с Джин Харлоу. «Ангелы ада», «Hell's Angels», 1930 года. Фильм американского режиссера Говарда Хьюза о летчиках Первой мировой войны. Джин Харлоу, Харлин Харлоу Карпентер, 1911-1937 годы. Американская киноактриса, секс-символ 1930-х годов. В этом фильме сыграла роковую и беспутную красотку Хелен. Мне вовсе не показалось, что Джин Харлоу интереснее матушки Эдди. Матушку Эдди с самим Эдди я, конечно, не обсуждал. Потом я заметил, что стал приходить и Юджин. У Юджина тоже был спад, но с Юджином я мог говорить про матушку Эдди, когда получалось. Мы устраивали отличные воздушные бои, два спада против Фокера. Я старался как мог, но меня обычно все равно сбивали. Попав в переплет, я делал Иммельман. Мы читали старые журналы про летчиков. Лучше всех был «Летающие асы». «Летающие асы», «Flying Aces», 1928-1945 годы. Популярный макулатурный журнал, издававшийся на волне интереса к летному делу. В США в 1930-х годах выходило более 40 таких журналов, посвященных преимущественно подвигам летчиков в Первую мировую войну. Я даже письма в редакцию писал, а мне оттуда отвечали. «Иммельман», — писал мне редактор, — «почти невозможно совершить. Слишком велика нагрузка на крылья». Но иногда приходилось, особенно когда мне садились на хвост. Крылья у меня обычно срывало, и я вынужден был выходить из игры. Когда нам удавалось избавиться от Эдди, мы разговаривали про матушку Эдди. «Боже мой, вот же ноги у нее!» И показывает их запросто. «Тихо, Эдди идет». Эдди понятия не имел, что мы так беседуем про его матушку. Мне было немного стыдно, только я ничего не мог с собой поделать. Само собой, мне совсем не хотелось, чтобы он так про мою матушку думал. Моя мать, конечно, выглядела совсем иначе. Ни у кого больше матери так не выглядели. Может, все дело в этих лошажьих зубах? То есть смотришь и видишь эти зубы, они желтоватые, а потом взгляд опускаешь, а там ноги, открытые. Одна ступня покачивается и дергается. Да, и у меня зубы лошажьи. В общем, мы с Юджином ходили туда все время, вели воздушные бои, я делал эмельман, и у меня отрывало крылья. Хотя и другая игра у нас была, Эдди в нее тоже играл. Мы были воздушными трюкачами и гонщиками. Вылетали, рисковали по-крупному, но нам все же как-то удавалось возвращаться. Часто садились на газоны перед собственным домом. У нас у каждого был свой дом. У каждого была жена, и эти жены нас ждали. Мы описывали друг другу, как наши жены одеты. На них было не слишком много одежды. У жены Юджина меньше всех. Вообще-то у нее было платье, а спереди на нем огромная дыра. Она так встречала Юджина в дверях. Моей жене дерзости не доставало, но и на ней было немного чего надето. И все мы постоянно занимались любовью. Занимались любовью с нашими женами. Им ее никогда не хватало. Пока мы трюкачили, гоняли и рисковали жизнью, они в этих наших домах нас все ждали и ждали. Не просто любили нас, а больше никого не любили. Иногда мы пытались про них забыть и возвращались к нашим воздушным боям. Эдди так и говорил. Разговаривая о женщинах, мы только валялись на травке и больше ничего не делали. Самое большее, Эдди говорил. «Эй, у меня готово!» Тогда я перекатывался на спину и показывал ему свой, а потом и Юджин свой. Так вот и проходили наши дни. Матушка и папаша Эдди сидели внутри и пили, а иногда мы слышали, как матушка Эдди смеется. Однажды мы с Юджином пришли, стали звать Эдди, но он не вышел. «Эдди! Эй, выходи уже, елки-палки!» Эдди не вышел. «Там что-то не так», — сказал Юджин. «Я точно знаю, что-то там не так. Может, кого-нибудь убили? Надо посмотреть. Думаешь, стоит?» «Надо». Сетка на двери открылась, мы зашли. Темно, как обычно. Потом мы услышали единственное слово. «Бля...» Матушка Эдди лежала в спальне на кровати, пьяная. Ноги расставила, платье задралось. Юджин схватил меня за руку. «Господи, ты глянь!» Выглядело прекрасно. Боже мой, как прекрасно выглядело, только очень страшно, я не оценил. А вдруг кто зайдет и увидит, что мы смотрим? Платье на ней высоко задралось, а она, пьяная, бедра нараспашку, чуть трусы не видать. «Юджин, пошли скорее отсюда!» «Не, давай поглядим, я позыбать хочу!» «Посмотри, сколько видно!» Я вспомнил, меня как-то на дороге подвозили. Тетка меня подобрала какая-то. Юбка у нее на бедрах была, ну, в общем, чуть вокруг талии не намотана. Я смотрел в бок, смотрел вниз, мне было страшно. Она со мной просто разговаривала, я же пялился в ветровое стекло и отвечал на вопросы. «Куда едешь? Приятный денек, правда?» Но мне было жуть как страшно. Я не знал, что делать, но боялся, что если что-то сделаю, будет плохо. Она заорет или позовет полицию. Поэтому я только время от времени искоса поглядывал, а потом отворачивался. Наконец она меня высадила. И вот про матушку Эдди мне также было страшно. «Слушай, Юджин, я пошел. Она ж пьяная. Она даже не знает, что мы тут». «Сукин сын меня бросил», — донеслось с кровати. «Ушел и ребенка забрал мою детку». «Разговаривает», — сказал я. «Она не в себе», — сказал Юджин. «Вообще не соображает». Он шагнул к кровати. «Гляди». Он взялся за ее подол и подтянул его еще выше. Так что трусы наружу, розовые. «Юджин, я пошел». «Сыкло». Он стоял и смотрел на ее бедра и трусики. Долго стоял. Потом вынул членик. Матушка Эдди застонала, немного повернулась на кровати. Юджин подошел ближе. Кончиком члена потрогал ее бедро. Она опять застонала. И тут Юджин брызнул. Сперма растеклась по всему бедру, ее было много. Стекала по ноге. Тут матушка Эдди сказала «Бля!» и вдруг села. Юджин пулей пролетел в дверь мимо меня, я развернулся и кинулся следом. Юджин столкнулся с ледником на кухне, отскочил и выпрыгнул за сетчатую дверь. Я за ним, мы побежали по улице. Бежали до самого моего дома, по дорожке, в гараж, задвинули за собой ворота. «Как думаешь, она нас увидела?» — спросил я. «Не знаю. Я ей прям на розовые трусы спустил». «С ума сошел? Зачем ты это сделал?» «Не удержался. Что я мог сделать? Я не выдержал». «Нас в тюрьму посадят». «Ты же ничего не делал». «А я ей всю ногу обкончал». «Я смотрел». «Слушай», — сказал Юджин, — «я, наверное, домой пойду». «Ладно, валяй». Он двинулся прочь, затем перешел через дорогу к себе. Я вылез из гаража. Через заднее крыльцо прокрался в комнату, сел там и стал ждать. Дома никого не было. Я зашел в ванную, запер дверь и подумал про матушку Эдди, как она лежит на кровати. Только я представлял себе, что снял с нее эти розовые трусики и вставляю. И ей это нравится. Я прождал весь остаток дня, весь ужин ждал чего-то, но ничего не случилось. После ужина я ушел к себе, сел и опять стал ждать. После настало время ложиться, и я лежал в постели и ждал снова. За стенкой храпел отец, а я все равно ждал. Потом уснул. На завтра была суббота. Юджин вышел к себе во двор с воздушкой. У него перед домом росли две большие пальмы. Он охотился на воробьев, которые на них жили. Двух уже подбил. Еще у них жило три кота. И только воробей падал на траву, трепеща крылышками, какой-нибудь кот подскакивал и уволакивал его. «Ничего так и не было», — сообщил я Юджину. «Если ничего до сих пор не было, значит, и не будет», — сказал он. «Надо было ее отъебать. Жалко, что я ее не выеб». Он подбил еще одного воробья. Тот рухнул, и его куда-то за изгородь утащил очень жирный серый кот с желто-зелеными глазами. Я перешел дорогу к нам. Мой старик поджидал на веранде. Злился. «Эй ты! Давай-ка газон стриги, ну?» Я зашел в гараж, выволок газонокосилку. Сначала постриг дорожку, потом перешел на лужайку. Косилка была неповоротливая, работать трудно. А старик мой стоял, злился и наблюдал, как я ее толкаю по спутанной траве.